Жаль, что нет тут со мной женщины-философа под той же фамилией. Нинка за эти 2 года стала редактировать на киностудии и теперь вовсю старается соединить мосфильмовские зодиаки. Он обошел весь дек класса люкс и не встретил ни души. Снизу, с большой кормовой площадки, доносились звуки еще одной глубоко народной, то есть барлаховской песни. «Все ждала и верила, сердце вопреки, мы с тобой 2 берега у одной реки». Туда вниз из люкса опускался довольно широкий трап. Ваксон присел на ступеньку лицом к закату. Почему-то вспомнился гумилевский стих, из-за которого когда-то они схлестнулись с комсомольским вожаком, ныне ставшим настоящим партийным бонзой Юркой Юрченко. «Придется присесть, пожалуй, задохнувшись на камень широкий и плоский, и удивляться тупо оранжево-красному небу, и тупо слушать кричащий пронзительный ветер». Вдруг услышал шаги и смех Барлахского. «Вакса, ты что там сидишь, как Онегин в джинсах? Небось, думаешь, кто там в малиновом берете с послом испанским труляля?» Он присел рядом с Ваксоном на ступеньку трапа и поставил рядом ведро со свежесваренными раками. «Видишь, что мне спроворили на пересыпи? Меня тут все знают, старик. Народ Одессы все еще помнит, кто их снабдил водой в самый жаркий час». Все друзья Барлахского знали эту историю из его батального прошлого. Во время осады города румынской армией водокачка оказалась в руках врага. Грозила мучительная жажда. Отряд десантников, в котором далеко не худшим морпехом был всем известный Уголек, захватил водокачку и в течение 3 суток удерживал ее, пока Одесса не заполнила все свои емкости доброкачественной водой. Все десантники погибли. И в этом Грик убедился, когда после войны попал в любимый город. На стене дома, где проходила подготовку к рейду их группа, висела мемориальная доска, которая сообщала, что все геройски погибли, включая и Барлахского Г.Х. 1922 года рождения. Создатели мемориала не знали, что израненный Уголек выбрался по трубе в степь, где его подобрала крестьянка. С тех пор и всю жизнь он держался одной максимы собственной выработки. «Тех, что погибли, считаю храбрее. Может, осколки их были острее? Может, к ним пули летели быстрее? Тех, что погибли, считаю храбрее». «Вот сегодня мы этим раком устроим Куликово поле», — с большим энтузиазмом воскликнул Барлахский. «Под водочку здорово пойдет, правда, Вакс?» «Ты же знаешь, что я водку сейчас не пью», — сказал Онегин в джинсах. «Не развязал», — с большим сочувствием спросил Барлахский. Непьющих водяру он считал убогими. «С какой стати?» — пожал плечами Ваксон. Подошли и присели рядом Кукуш с капитаном Каракулем. Последний сообщил. «В Ялте на этой палубе появятся еще кое-какие гости неординарного разряда». Кукуш положил ему руку на плечо. «Послушай, капитан, тебе не вломит за твое увлечение литературой». Каракуль хлопнул в ладоши и пробарманил немного по своему любимому судну. Как раз наоборот. Пароходство дало добро. Они в восторге. Открытие туристического сезона с именитыми поэтами на борту. Это вам, ребята, не фуфляй-муфляй. Пока они так болтали на шканцах, по быстро темнеющему морю стали проходить полосы ветра. Началась небольшая качка. Капитан встал. «Ребята, идите в салон и начинайте ужинать, а я пока немного позанимаюсь кораблевождением». Ваксон вспомнил, как они с Ралисой оказались на ЯЭС в новогоднюю ночь. Качка тогда была обалденная. Пассажиры туристского класса лежали в лёжку, да и в полупустом люксе народ позабыл о встрече Нового года. Каракуль тогда произнес точно такую же фразу —